Даю я духом светлым весть, пусть не зачтут ее за лесть, и пусть душой почуят глаз, не время спать нам в этот раз. Пусть спящих в мире сём не счесть, но разольется скоро весть. Огня небесный сей поток почует запад и восток. Свет разливается по миру, беру я снова в руки лиру, на ней играю вновь живым, моим родным, душой родным. Огня мельчайшие частицы уж принесли небесным птицы. Они взросли у нас в руках, и превращаем тьму мы в прах огнем, дарованным нам свыше. Пришел в мир свет, мой друг, ты слышишь? И в мире сём поодиночке сверкают светлые уж точки. В один сливаются поток, и он на запад и восток рекою уж затем бежит. Сих светоносцев Бог хранит. Спустился свет, спустился в мир, и темных кончится все шпир. Пусть сеют слово не чуму, но свет пропьет любую тьму. Мы шепчем тихо, а не грозно, но говорим вполне серьезно. Вам говорить о том есть честь. Зажжет полмира небо весь. Мы все как фениксы в огне, пускай рассеяны в стране, друг друга все же мы найдем, ведь вечно, братья, мы живем. Вам духи света пусть помогут и приведут к его чертогу, в огне, как фениксов горящих, чтоб пробудить всех полуспящих. Вся сталь клинков у нас остра, и искры общего костра летят вперед, все сея свет. Для огненосцев смерти нет. Здесь нет тех, кто выше, и нет тех, кто ниже. Здесь нет тех, кто дальше, и нет тех, кто ближе. Здесь Бога Великого, светлые сыны, для нового мира все вас рождены.